«Что ж, все ясно. Кладешь свои ладони на эти, на процарапанные, и дверь открывается. Все просто. Но, ты знаешь, я впервые встречаюсь с отдаленной вещевой магией. Слышать слышал, а сталкиваюсь в первый раз». «Что такое отдаленная магия?» Семен решил не торопиться с травяными отпечатками. Успеется еще, а вначале послушать Мара. На всякий случай. Вдруг оно небезопасно, это разноцветное колдовство. «Отдаленная ма...» Начал было медальон, но его прервал вопль отца Вуди. Монах сидел на полу, тряс головой и ревел, как разъяренный медведь-шатун. Видимо, он опять что-то себе отбил. «Я тебя доконаю!» Кричал отец Вуди, грозя двери кулаком. «Ты у меня еще попляшешь!» Как может плясать дверь, Семен представить себе не мог. Не пляшут двери. Но отцу Вуди сейчас явно было не до логики, потому что следом пошли громогласные перечисления сексуальных извращений, которыми занималась мама закрытой двери, ее мамы, ближние родственники и родственники родственников. «Крепко он голову себе ушиб», – озаботился Семен. «Эх, нашего алхимика разобрала». «Да, похоже, ему для творческой работы и головы не жалко», – согласился Мар. «Очень ответственный человек. Трудоголик, в гробу видал». Уже спокойным голосом закончил монах свою тираду. «Все, к черту проверенные рецепты. Сейчас я такое создам, такое. Одна труха от тебя останется». Отец Вуди погрозил двери кулаком, выплеснул из пушки остатки очередного неудачного состава и принялся за приготовление нового, оригинального, непроверенного, самодельного. «Как бы он нас всех не взорвал к хренам собачьим своим экспериментом!» – сполошился Мар. «С него станется. Коротенько об отдаленной магии. И открывать. Пока не началось. Отдаленная магия, как таковая, это работа с образами. Типа если бы куклу своего врага создал, поистыкал ее всю иголками, а враг после этого тут же и помер от огорчения. Понятно?» «Ясное дело!» Кивнул Семен, вспомнив проткнутую спицей тряпичную куклу в мавзолее легионеров. «Слыхал, а как же? Культ Вуду называется. Его негры придумали. И Вуду, и культ». «Вуду оно там или не Вуду, это без разницы», — категорично заявил медальон. «В разных мирах отдаленное колдовство по-всякому называется. Так вот, некоторые продвинутые маги, говорят, могли создавать образы вещей, а не живых существ, и работать с этими образами, что считается практически невозможным. Неодушевленные предметы не откликаются на такого рода воздействие, и это и есть отдаленная вещевая магия. Здесь, Семен, кто-то из продвинутых поработал, создал образ двери и разместил его в стороне, чтобы разные алхимики-умельцы реальную дверь не смогли открыть, как бы ни старались. Сечешь, к чему я веду?» «Не-а». Семен удрученно помотал головой. «Темна твоя речь, как сказал бы граф Лакир, и невнятно». «Невнятно у логопеда, говорят», — проворчал Мар. «Ты прикинь, комнату запечатал дед, так?» «Так». Семен поглядел в сторону отца Вуди. Над далекой плошкой плясало высокое радужное пламя. Колдовское. Верно, монах со злости намешал в посудине такой коктейль, что последствия от его применения могли быть самыми непредсказуемыми. Непредсказуемыми и разрушительными. «Одно из двух». Медальон солидно прокашлялся. «Либо дед графа был крутым колдуном, либо ему кто-то помог. Кто-то из пропавших хрен знает когда магов-творителей. Из тех, кто излишки всемирного волшебства в магическое золото перековывал, из которого потом слимф вылупился. Вряд ли это дед. Маги не помирают в одночасье, тем более молодыми. Могут погибнуть, да, но помереть попросту нет. Вывод?» Семен хотел было ответить, что вывод ему ясен, что не все маги-творители пропали хрен знает когда, что, видать, болтаются некоторые где-то по мирам, что по барабану ему те маги, они сами по себе, а он сам по себе, но не успел. Снадобье отца Вуди взорвалось, негромко взорвалось, особого шума хоть и не случилось, но пол под ногами Семена ощутимо вздрогнул. Была неяркая вспышка, странная вспышка, какая-то замедленная, переливающаяся всеми цветами радуги. В ней пропали отец Вуди и треножник с плошкой, и сундук-аптечка, и дверь, и часть коридора. До Семена вспышка не достала. Между ним и радужным пламенем возникла преграда, обжигающая глаза яростным светом, огненно-фиолетовая сеть. Через секунду вспышка погасла. Погасла и сеть. «Это... чего это было?» Семен протер слезящиеся глаза. «Что?» «Отец Вуди дохимичился», – мрачно сообщил медальон. «Я едва защиту успел поставить. Пошли первую помощь ему оказывать, если, конечно, она ему нужна», – уточнил Мар. «Живой вроде». Монах сидел перед треножником и озадаченно вертел в руках латунную плошку. Плошка сияла, как золотая. Семен издалека видел ее блеск. Новенькая она была. Точно ее только что сделали. Сделали и отполировали на продажу. «Отец Вуди, ты как? Живой?» – крикнул Семен, подбегая к монаху. «Руки, ноги целы?» «Целы!» – чужим, высоким и ломким голосом ответил монах. «Только как-то непонятно я себя чувствую». Лекарь-алхимик встал, повернулся к Семену. И Семен от неожиданности чуть не сел на пол. Отец Вуди помолодел. Крепко помолодел. Перед Семеном стоял паренек лет 15, вихрастый, без плеши танзуры, задорно вздернутым носом и чистым, неиспитым лицом. «Ты чего на меня так смотришь?» Замирающим голосом спросил парень, бледнее на глазах. «Что? Что со мной?» Бывший папаша Вуди уронил плошку. «Неужели все так плохо? Я что, превратился в кого-то?» Паренек с испугом принялся себя оглядывать и ощупывать. «Я бы не сказал, что совсем плохо», – поспешил успокоить его Семен, борясь с неожиданным приступом нервного смеха. «Вовсе даже наоборот. Ты мечтал быть молодым. Твоя мечта сбылась. Не вовремя, но сбылась. Поздравляю!» И не удержался. Зашелся в хохоте. «А?» – паренек уставился на Семена в растерянности. «Помолодел? Я?» Он торопливо поднял с пола надраенную плошку и уставился в нее, как в зеркало. Семен огляделся. Радужная вспышка преобразила не только монаха и латунную посудину. Стены, облизанные колдовским пламенем, стали выглядеть более свежими, не такими грязными, как раньше. Сундук-аптечку словно только что сделали и покрасили, а сундучка явственно несло масляной краской. Расставленные по полу там и сям пузырьки-скляночки сверкали чистотой и были по горлышко залиты снадобьями, наверняка свежими. «Хотел бы я знать, по какому принципу произошло омоложение». В голосе Мара звучал неподдельный интерес. «Ну, со шмотками все ясно. Стали такими, какими были по окончанию изготовления. Вон на папаше. На сынке Вуди и сутана новая. Почти черная, не ношенная. Великовата она ему и длинновата. Да ничего. Где нужно, подтянет, потуже подпояшится и всего делов-то. А вот почему Вуди младенчиком не стал. По идее, должен был. Или я что-то не понимаю?» Медальон издал звук, словно языком подцокал. «Возможно, это как-то связано с периодом полового созревания. Короче, хрен его знает». Мар хихикнул. «Повезло старикану. За здорово живешь, новую жизнь себе огреб». Огребший новую жизнь старикан разглядывал свое отражение в плошке, и брови у него лезли все выше и выше. Казалось, Вуди сейчас заплачет. Навзрыд. «Да, я мечтал помолодеть, но не настолько же!» Взвизгнул паренек, отбрасывая плошку в сторону. «Черт знает, что получилось! И куда я теперь такой пойду, а? Опять в послушники, да?» Вуди уставился на Семена мокрыми глазами. Еще чуть-чуть, и у мальчишки могла начаться истерика. «Стоп!» Семен поднял руку. «Тихо! Ты помнишь, какие снадобья в последний раз кипятил? Сколько чего в плошку наливал, помнишь?» «Конечно, помню!» Вуди потер глаза кулаком. «А что?» Вопрос Семена отвлек его от переживаний, и истерика его не состоялась, чего Семен, собственно, и добивался. «Тебе потом надо будет вспомнить все то, что ты здесь делал!» Семен старался говорить спокойно и убедительно. «Вспомнить подробно и наверняка. Ты ведь только что изобрел свое собственное лекарство от старости. Помнишь, ты про ваших верховных адептов говорил, что они по 5 раз молодели? Так ты теперь сам себе адепт. Хоть 100 раз, хоть 200. Только рецептик припомни и обязательно запиши. Может, я к тебе лет через 40 загляну, перепишу». Семен подмигнул новоявленному самодельному адепту. «Слушай!» Вуди, что-то соображая, потер лоб. «Так я того! Я же этим зельем торговать могу! «Озолочусь, черт побери! Знамя свое будет, герб, дворец построю, драться научусь, на мечах и просто так. Я же нынче все могу! И женщины, к черту монастырь! У меня в этот раз будет другая жизнь!» Паренек смотрел на Семена, но видел, похоже, совсем другое. Глаза у Вуди стали бессмысленными и счастливыми. «Ты знаешь, торговлей заниматься пока не спеши», – осадил Семен парня. «Осмотрись для начала, разберись со своей новой жизнью. Начнешь торговать молодостью, тебя твои же бывшие начальники-адепты быстренько вычислят и прибьют. Не зря же они ни с кем рецептом омоложения не делятся». «Это верно», – помрачнел молодой Вуди. «Не зря, но...» «Скажи ему, чтобы за границу дол», – посоветовал Мар. «Подальше от своего братства. И вообще, пусть немедленно сматывается из замка. Мы без него управимся, а ему здесь делать нечего. Если граф узнает, что случилось, он нашего монаха в подвал кинет и заставит молодильное снадобье для себя любимого по новой создавать, под пытками заставит».